Глава 10. И снова начинали с нуля. Дорога уже не воспринималась. Полчаса пешком, затем автобус из маленького населенного пункта. Тряслись больше часа. Провинция называлась Шампань. Какой же русский не знает такой провинции? Во Франции любой гражданин РСФСР – непревзойденный специалист. Бургундия, Нормандия, Прованс. Какой же дурак про них не слышал? Про Гасконь говорить нечего. Придорожный городок с названием Баден, кормежка в местной забегаловке, поход за новой одеждой, поскольку старая порядком износилась. Такси до аналогичного городка с названием Арни, где не было ничего особенного, кроме маленькой гостиницы и целой спокойной ночи. Просто спали, обнявшись. Утром долго приходили в себя, выбирались из мерзкого состояния. Рейсовый автобус шел в населенный пункт Мон-Сен-Мёр, район Арденны. Франко-бельгийская граница простиралась на 600 километров. От Северного моря и Западной Фландрии до точки в глубине континента, где оба государства встречались с Люксембургом. Направлялись в этот район как наиболее близкие к Брюсселю. Границу переходили пешком. Такое ощущение, что она проходила по одному городу. На самом деле это были разные городки, хотя и очень похожие, в разных государствах. И франк здесь уже был бельгийский. В момент перехода было волнительно. Пусть формальность, но документы приходилось предъявлять. Их липовые паспорта засветились в трех лилиях в Париже, использовать их повторно было рискованно. Начинался век компьютерных сетей, информация об опасных преступниках расходилась быстро. Сработали, как ни странно, подлинные документы советского дипломата и гражданки Британии Элеоноры Кларк. Проходили по отдельности, как незнакомые люди. Таможенник немного удивился, но криминала не обнаружил. Городок Живьер выглядел вполне нарядно. Регион назывался Волонским. В этой стране говорили по-французски. Английского языка почти не понимали. Элли вернулась к жизни, приободрилась, поблескивали глазки. Ночь в мотеле на северной окраине Живьера прошла интереснее предыдущей. Наутро после завтрака он оставил Элли в номере, отправился на поиски телефонной будки. На другом конце провода отозвался мужской голос. Поставил в известность, что абонент звонит в консалтинговое агентство. Чем сотрудники учреждения могут ему помочь? Конспирация в текущий исторический период большого значения не имела. Андрей заговорил по-английски. Сообщил, что хочет проконсультироваться с мадам Суворов по некоему деликатному вопросу. Продублировал ту же просьбу на русском. Сослался на господина Шаргина, как человека, предложившего вступить в контакт. «Назовите себя, если не сложно», — попросил абонент. Андрей представился. Мужчина у аппарата сделал паузу, после чего попросил подождать. К трубке подошла женщина. «Я вас слушаю», — голос действительно напоминал голос актрисы Валентины Талызиной. «Здравствуйте, Ольга. Требуется помощь по перевозке особо ценного груза. Этот номер дал Всеволод Шаргин, мой старый товарищ». «Да неужели?» — женщина оживилась, помедлила. «Как у него дела?» «Он погиб. Нам не удалось вывести особо ценный груз по воздуху». Женщина молчала непозволительно долго, а когда заговорила, голос ее подрагивал. «Где вы находитесь?» «Бельгия, населенный пункт Живьер, франко-бельгийская граница». «Хорошо», — она говорила с трудом, захлестывали эмоции. «Так можно переживать только потерю близкого человека». Но сухой профессионализм брал верх. «Вы находитесь в таксофоне?» «Да». «На телефонном аппарате есть табличка с номером, прочтите его». Кравцов прочел. «Я вас поняла. Через полчаса на этот номер перезвонят, не отходите далеко». За полчаса этой будкой на окраине городка воспользовался лишь один человек. Подошел пожилой мужчина с тросточкой, закрылся, набрал номер телефона. Поговорил минуты две, потом удалился, постукивая тростью по мостовой. Прошел звонок, майор снял трубку. На проводе опять была гражданка Суворова. «Вас навели справки, Андрей Владимирович». Ее голос окреп, в нем уже не проскакивали трагические нотки. «Можете говорить свободно, если никого нет рядом. С нашей стороны работает система шифрования, с вашей... Не думаю, что поставят на прослушку таксофон в заштатном бельгийском городке. Мы связались с людьми, заинтересованными в выполнении вашего задания. Кое-что произошло. Впрочем, не хочу вас загружать лишней информацией. Такие люди, уверяю вас, есть. Человек... из Лондона с вами?» «Замечательно. Есть способ переправить вас в Советский Союз. Для этого не придется возвращаться во Францию. Вам это интересно?» «Вот и славно. Как вы себя чувствуете после героической битвы с силами зла?» Она решила разрядить обстановку. «Неплохо», — признался Кравцов. «Несмотря на вереницу нештатных ситуаций, готова к труду и обороне, как говорится». «Больше к обороне», — вздохнула собеседница. «Советую быстрее уехать из приграничного городка, там вас могут искать. Садитесь на автобус, поезжайте в Сен-Бруа. Это 40 минут езды от места, где вы находитесь. Автобусы отходят от главной площади, куда стекаются все немногочисленные улочки Живьера. Ориентируйтесь на шпиль городского собрания. В Сен-Бруа арендуйте или даже купите машину. Вы же не испытываете крайнюю нужду в средствах. Поверьте, это будет проще, чем ехать с пересадками. Подержанные авто стоят копейки. Если у кого-то из вас, конечно, есть права. Вы просто не там перешли границу. Сделай вы это ближе к морю, не было бы таких проблем. Пункт назначения – местечко Ванхаммер, это западная Фландрия. Неподалеку город Антен, где крупный торговый порт и таможенные терминалы. В местечке Ванхаммер вас интересует заведение «Белый лотос», улица Дюпрен, 29. Это небольшой семейный пансионат по типу гостиницы. Он находится практически на берегу моря. В данный момент сезон окончен, в заведении начинается ремонт. Насколько знаю, ремонтная бригада еще к работе не приступала. Хозяева пансионата – Жорж и Мари Видаль. Это пожилые люди. Наши люди, если вам интересно. Сейчас на пенсии, но всегда готовы оказать услугу. У них проведете ночь или две, пока за вами не прибудут. Назовем их так – особые люди. Они позаботятся о вашей дальнейшей судьбе. Собеседница задумалась, не слишком ли зловеще прозвучало. Пара Видаль – милые люди, они предоставят вам приют. Связи с ними, к сожалению, нет из-за бури. Очередная катастрофа с телефонной связью. Но они всегда в своем заведении. Просто скажите условную фразу. «Эльза Лежевар передает вам привет». Запомнили? Ничего лучшего мы, к сожалению, предложить не можем, поскольку неизвестно, когда наши люди смогут там появиться. Удачи, Андрей Владимирович. Ориентируйтесь по картам и дорожным указателям. Выбора не было. Это могло оказаться очередной ловушкой. Но ради чего тогда погиб Шаргин? А Ольге Суворовой он был явно не безразличен. Элли сидела в гостиничном номере и снова предавалась меланхолии. «Работать надо», — подумал Кравцов. «И всю меланхолию как рукой снимет». Он сел рядом, решив на всякий случай к ней не прикасаться, хотя желание было. Сообщил последнее известие. Пришлось повторить, чтобы осело в мозгу. Элли забеспокоилась. «Мы едем к Северному морю, в местечко, рядом с которым находится большой порт. И ты считаешь, мне не о чем волноваться?» «Но если это единственное, что ты услышала», — усмехнулся Кравцов. «Все дороги в этом городке вели к центральной площади. Поменяли деньги, купили билеты. Терпеливо дождались, пока к терминалу подойдет крупный пассажирский автобус. Элли прикорнула, положив на плечо спутника голову и проспала всю дорогу. Набирались сил. Впереди еще явно что-то поджидало. В Бельгии не было особых достопримечательностей. Пейзажи походили на французские. Мелькали ухоженные деревушки, жители которых вряд ли высаживали картошку и морковку. Пасся скот на зеленых лугах. В стране широко использовались ветряные мельницы. Городок Сен-Бруа был едва отличим от предыдущего. Странное чувство, что вернулись обратно. Добротные, но какие-то скучные каменные дома, брусчатка под ногами. Изысканно одетые граждане со счастливыми лицами как-то не встречались. Бельгийцы занимались своими рутинными делами. Путники искали, где поесть, когда еще удастся. Уютное заведение гостеприимно распахнуло двери. Это был уже не завтрак, но еще и не обед. Персонал поглядывал удивленно, но прилежно доставлял блюда. Валонскую похлебку ватерзой, густую, наваристую, с тонко нарезанными овощами и курицей. Мидии с картошкой фри в сливочном соусе. Рискнули заказать особое блюдо этого дня – ломтики бекона в листьях салатного цикория. Это было странным на вкус, но съели. Голод не тетка. «Наедаемся, словно перед казнью», — думал Андрей. Меланхолия не мешала Элли поглощать все подряд, а голодала шпионка. В автоцентре на краю городка был явно не базарный день. Цены на автохлам, как и предвещала Ольга Суворова, были смешные. Водительское удостоверение международного образца имелось только у Элли. Сотрудник выгнал из гаража ярко-желтый Opel Ascona A 72-го года. Уверил, что это отличное вложение денег, он бы с удовольствием сделал скидку, но тогда цена просто скатится в минус. Оформление заняло четверть часа. «Ну и куда мы с этой недвижимостью?» — грустно спросила Элли. 18 лет назад автомобиль выглядел молодцом, но тогда, увы, была другая эпоха. Кузов растрескался, диски проржавели, решетка радиатора выглядела так, словно ее использовали в качестве жевательной резинки. «Неправда», — возразил Кравцов. «Это вполне движимое имущество. Сотрудник автоцентра уверял, что мы легко проедем нужные нам 300 километров. Главное — не глушить двигатель. Садись за руль, сегодня ты водитель, а я штурман». «О, святые небеса!» — Элли закатила глаза. Но все оказалось неплохо. Машина резво бежала по ровной европейской дороге. Заправляться не было нужды, хватило одного бака. В салоне подозрительно попахивало, возможно, в нем кто-то умер. Проваливалось сиденье, приходилось подкладывать свернутый кусок брезента. Подобных изделий на сельских дорогах хватало. Слухи о повальном благополучии европейцев оказались сильно преувеличены. Дорожная полиция на такие машины смотрела равнодушно, а ярко-канареечный цвет выступал в некотором роде камуфляжем. Трудностей с прокладкой маршрута не возникло, все было наглядно. Даже Элли, сидя за баранкой, особо не ворчала. Приходилось учить ее разным вещам, как принимать пищу во время езды, как обходиться в лесу без специально оборудованного туалета. Что-то подсказывало, что учить ее премудростям жизни придется долго. В местечко Ванхаммер въехали уже под вечер, когда подступали сумерки. Дул сильный ветер, гнал с моря тучи, гнул деревья. Воздух пронзительно пах йодом. Элли съежилась, с опаской поглядывала на окружающий мир. Городок раскинулся по прибрежным холмам. К берегу подступали живописные скалы. Зданий выше двух этажей в местечке не строили. Дождя пока не было, но ветер разгулялся не на шутку. Владельцы лавочек и магазинов опускали железные жалюзи. Покупателей все равно не дождешься. Нужное строение находилось на восточной окраине, в нескольких шагах от моря. К берегу вела извилистая тропка, обрамленная булыжниками. Серое здание без архитектурных претензий притулилось под скалой, имело два крыла, автостоянку и нарядную клумбу в окружении карликового кустарника. Скала закрывала от ветра, но все равно гуляли волны по недавно стриженному газону, вздрагивали кусты. Территория перед входом смотрелась опрятно. На парковке находилась одна машина, старенький «Фиат», очевидно, принадлежащий хозяевам. Андрей вышел из машины, осмотрелся. Серая мгла над головой внушала опасения, но в остальном все было штатно. Бурлило, разбивалось о скалы невидимое море. Элли поколебалась, но тоже покинула машину. На звонок открыл пожилой мужчина в длинной вязаной кофте. Он был высок, сутул, не мог похвастаться пышной шевелюрой и носил очки в старомодной круглой оправе. На вид ему было не меньше 70 лет. Он уставился вопросительно, приспустил очки. Очевидно, так лучше видел на малых расстояниях. «Здравствуйте», — поздоровался Кравцов по-английски. «Месье Жорж Видаль?» Мужчина кивнул. «Эльза Лежевар передавала вам привет. Мы можем остановиться у вас на день, максимум на два. Заранее просим прощения за неудобства, мы заплатим». «О, бросьте! Вы не должны ничего платить». У старика был дряблый, вибрирующий, но в целом приятный голос. Он посторонился, пропуская гостей. Запирать дверь не стал. Очевидно, здесь такое было не принято. «Проходите. Ничего не стесняйтесь. Мы всегда рады гостям от Эльзы. Заранее прошу прощения за то, что вы здесь увидите». За прихожей открылся пустой холл. Пронзительно пахло звездкой. Стены были ободраны, окна заклеены оберточной бумагой. Старик был обут в шлепанце. Он старательно обходил грязные участки пола. Приходилось следовать за ним. «Нам очень жаль, молодые люди, но пансионат уже неделю не работает», — бормотал Жорж. «К вам это, разумеется, не относится, что-нибудь придумаем. Строители приходили пару дней назад, ободрали холл и кухню и ушли. Теперь придут завтра или послезавтра. Просили освободить от мебели комнаты для постояльцев. Сами они этого делать не хотят. Начинаем уже переживать, не напрасно ли все это затеяли. Стихийное бедствие какое-то, знаете ли. Прошлогодний разрушительный ураган и то доставил меньше хлопот, чем этот ремонт, который даже не начался. Проходите в коридор, я сейчас позову Мэри. Мэри!» Из третьей по счету комнаты вышла худенькая невысокая женщина. Она тащила переполненный мешок. Прислонила его к стене, стала всматриваться. У нее были пышные волнистые волосы, возможно, парик. В морщинистом лице сохранились последние капли увядшей привлекательности. Она машинально поправила прическу, робко улыбнулась. Вряд ли Мари Видаль была моложе своего мужа. «Это от Эльзы, душа моя», — сообщил Жорж. «Они просят пожить у нас день или два». «О, конечно же, здравствуйте. — забормотала старушка. «Вы можете жить сколько хотите, только сами видите, что здесь творится. Часть вещей мы перенесли в подвал, часть сдвинули. Что-то осталось, как было, потому что руки еще не дошли». «Если хотите, мы вам поможем», — предложил Кравцов. «О, как это мило с вашей стороны», — растрогалась старушка. «Но нет, мы не можем эксплуатировать труд наших гостей. Это полностью исключено. Разве что вы будете настаивать». Старушка Мари лукаво улыбнулась. Засмеялся Жорж. «Пойдемте, я знаю, где вас поселить», — сообразила женщина. «Эту комнату будут ремонтировать в последнюю очередь. Кровати из нее пока не выносили, только сдвинули к окну. В остальном там вполне прилично». Комната находилась в глубине коридора. Интерьер не шокировал. Если раскатать ковры, вернуть на окна шторы и что-нибудь сделать с голыми матрасами. «Чего-то лучшего, увы, не предложим», — вздохнула старушка. «Здесь отлично», — успокоил ее Кравцов, вертя головой. «Для пенсионеров самое то». «По мне, так королевские хоромы», — улыбнулся Жорж. «Просто нужно все вернуть, как было. Душ и туалет вон за той дверью, все отлично работает. Шкаф, кушетка, телевизор, две кровати. Они из легких конструкций, их можно выдвинуть обратно. Прямо по улице, если идти на запад, хорошее семейное кафе. В нем вкусно и недорого кормят. Пойдемте, месье, принесем из подвала подушки и постельное белье. К большому сожалению, мы все это уже отнесли». Вход в подвал находился здесь же, за углом. Вниз вела крутая лестница. Жорж спускался первым, держась за вмурованные в стены перила. По пути щелкнул выключателем, и бледный свет озарил узкую шахту. Подвал находился на порядочной глубине и имел приличную кубатуру. В полумраке грудилась мелкая мебель. Стулья, разборные столы, табуреты, несколько разобранных кресел. В левом углу находился высокий и глубокий шкаф, не иначе столетний раритет. Жорж споткнулся, чертыхаясь, забросил табуретки на мебельную кучу. «Все, что нужно, в том шкафу, месье», — проворчал он. «Подушки, пододеяльники, постельное белье. Выберите, какое вам по душе. А я попробую разобрать эту кучу, пока тут кто-нибудь ноги не переломал». «Без проблем, Жорж, конечно». Кравцов подошел к шкафу, в котором можно было спрятать даже мотоцикл, и что-то вдруг почувствовал. Интуиция? Все естественно, такие милые пожилые люди. Их невозможно заподозрить в чем-то недостойном. Уже потянулся к дверце, но заколебался. «Ты же не дурак, что такое? Слабоумие уже в пути?» Старик, открывший дверь, их явно ждал, ничуть не удивился. Сразу выразил горячее желание помочь. А как же отсутствие телефонной связи, вызванное бурей? Откуда он мог знать, что кто-то появится? За спиной тишина, словно ждали, пока он откроет створки. Но нет, раздался слабый звук, как будто взвели затвор. Он рухнул на пол. И в этот момент что-то хлопнуло, треснула дверца шкафа. Андрей развернулся, словно танцор, скачущий в присядку. Мелькнуло выражение досады на морщинистом лице, дырочка в глушителе. Второй выстрел убийца произвести не успел. Кравцов налетел, как ураган, толкнул старика. Никакого уважения к старости. Пенсионер отлетел, как пушинка, слетели с носа очки. Запрыгал по полу пистолет. Старик поднялся. Не так-то просто казался, бешено сверкали глаза. Андрей опять его толкнул. Тот отлетел к стене, ударился затылком о трубу парового отопления. Труба была чугунная, затылок точно не стальной. Старик сполз на пол, оставляя на стене кровавую дорожку. Подергивался кадык, стекленели глаза. Смерть наступила без задержки. Молодой организм мог справиться, но это же ветхость. Кравцов потрясенно таращился на мертвеца. «Вот это номер, дорогие товарищи!» «Чёрт, Элли!» Холодея от ужаса, он схватил валяющийся на полу пистолет, теперь уже Беретта 92, калибр 9 мм, помчался прочь из подвала. Взлетел наверх на цыпочках, шмыгнул за угол. Картина открылась, но просто до одури выразительная. Видимо, старушка Мари попросила Элли подвинуть кровать. Элли не отказалась, возилась, стоя спиной к старушке, тащила на себя спальную конструкцию, а старушка в это время поднимала пистолет с глушителем, взявшийся по щучьему велению в ее руке. Она почувствовала постороннего, резко повернулась. Вместе с ней и пистолет проделал дугу. Блеснули злые глазки. Майор выстрелил первым. Дульная энергия что надо. Старушку Мари отбросила к стене. Она отскочила от нее, словно мячик, рухнула носом в пол. Под животом стала проявляться кровь. Элли застыла. Немного подумала, медленно поставила ножки кровати на пол и повернулась. Глаза, расширяясь, росли в размере и объеме, а сама Элли становилась такой, будто это ее убили. «Ты что делаешь?» – прошептала она. «Так надо». «Что надо?» – девушку затрясло. «Ты же ее убил!» «Надеюсь, дура!» – вскипел Кравцов. «Это она тебя чуть не убила!» «Я дура?» Элли сглотнула, уставилась на беретту, валяющуюся посреди комнаты. Какой трогательный семейный подряд. «Ну, извини», — подобрел Кравцов. «Она уже курок спускала в твою доверчивую спину. Испугался за тебя. Имею право немного погрубить». Теперь она вся тряслась. Да сколько уже можно. Подбежала, крепко обняла. Лучшей благодарности и не требовалось. Старушка не шевелилась, только мертвый глаз поблескивал на вывернутой голове. «Подожди, а второй?» Она отпрянула. «Там же», — хмыкнул Кравцов. Противно было на душе. Невелика доблесть завалить двух старых человек. «Это что же такое?» Элли не могла унять дрожь. «Твои коллеги нас снова обманули?» «Нет, не думаю», — Андрей наморщил лоб. «Пойдем со мной в подвал». Он отлучился в холл, запер входную дверь. В здании никого больше не было. Давно бы обозначили свое присутствие. Они спустились в подвал. Элли попятилась от мертвеца. Андрей отворил дверцы шкафа. Сбоку действительно полки, забитые бельем, внизу глубокая ниша, в которой лежали два тела с огнестрельными ранениями. И эти пожилые, женщина высокая, с острыми чертами лица, мужчина полноватый, весь седой. «Матерь Божья!» — завороженно пробормотала Элли. «Ты же не хочешь сказать, что это...» «Именно так. Настоящие Жорж и Мари Видаль. Вина моей коллеги только в том, что ее разговор был подслушан, несмотря на все заверения, что это невозможно. У наших противников имелось достаточно времени, чтобы принять меры». Он сел на корточки, прикоснулся к телу женщины. «Еще не остыли, значит, с момента убийства прошло не больше 2 часов». «А эти двое кто?» «Наемные убийцы. Кто станет подозревать немощных стариков? В отставке, если можно так выразиться, как и настоящие члены семейства Видаль. Но иногда продолжают брать заказы. Почему бы не размять старые кости? Да и денежка какая-никакая». «Подожди». Элли никак не могла взять в толк. «Почему нас сразу не убили? Зачем этот спектакль с комнатой, с бельем?» «Чтобы не стаскивать меня в подвал, а сам туда спустился», — усмехнулся Андрей. Открыл створки и упал как раз в нужное место. «Представляешь, тащить такого оленя 2 полудохлым пенсионерам? Лучше уж тебе, чем меня. А им порядок нужен, понимаешь? Все чисто, никаких трупов, вызывающих вопросы. Пусть даже на время. Запереть подвал, запереть дом. Неделя пройдет, пока люди спохватятся». «Но настоящих супругов они сюда как-то притащили?» «Думаю, сами пришли под стволами пистолетов и забрались в шкаф. Там и получили свои пули. Видишь кровь на полу? Вот и я не вижу. Просили их не убивать, но не на тех напали». Элли обняла себя за плечи, ее знобило. «Что же теперь делать, Эндрю? Надо уезжать?» «Даже не подумаем», — возразил Кравцов. «Будем ждать моих коллег, иначе это никогда не кончится. Вторую группу киллеров не направят, для этого нужно время. Запремся, будем спать. Где белье уже знаем, оружие есть. Держим, короче, круговую оборону. Убраться поможешь? Старика я сам сгружу в шкаф, Лже-Мари тоже притащу, она легкая. Тебе отмыть кровь в спальне. И не надо делать такое лицо, можно подумать, я загружаю тебя работой». Ночью шел сильный дождь, молотил по стеклам, по крыше. Лежали, не раздеваясь, сунув пистолеты под подушки. Даже за стенами было слышно, как бьются волны о скалы. Несколько раз за ночь Андрей выходил курить. Элли умоляла: «Только далеко не уходи». Он ухмылялся. «Что ты за шпионка, если боишься каждого шороха?» Спали по очереди. Наутро были разбитые, выжатые. Элли жаловалась на то, что за ней всю ночь гонялись мертвецы. Андрей с удрученным видом вздыхал. Можно подумать, за ним всю ночь гонялись живые. В холодильнике нашли какую-то еду. Без аппетита пожевали, запили холодным чаем. Даже курить не хотелось. В 10 утра прекратился дождь, но небо осталось мрачным, усилился ветер. На парковку въехал подержанный фургон, встал рядом с «Пежо» и «Опелем». Высадились трое, двинулись к «Белому лотосу». Кравцов наблюдал за ними из-за шторы. Открыл, когда постучали. Все трое были в плотных, прорезиненных куртках с капюшонами. Погода к тому располагала. 2 мужчин, 1 женщина. Она вошла первой, сняла капюшон. Не девочка, но миловидная, с умными глазами. Волосы были стянуты на затылке резинкой. «Эльза Лежевар», — произнесла она знакомым голосом. «Что-то не так, товарищи?» Сопровождающие лица смотрели настороженно, на всякий случай рассредоточились. «С чего вы взяли?» «У вас под одеждой оружие. Это странно, его там быть не должно. Медленно достаньте и отдайте моим людям. Поверьте, так будет лучше. Моих коллег зовут Михаил и Алексей. Где супруги Видаль, почему не встречают?» Андрей пытливо изучал ее лицо. Как же хотелось довериться этому человеку. Покойный Всеволод Шаргин считал, что ей довериться можно. «Не возражаете, Ольга, если мы с вами спустимся в подвал, а ваши люди останутся с миссис Кларк? Элли, отдаем оружие, мы все равно не будем из него стрелять. Эти люди здесь не за тем, чтобы от нас избавиться». «Странное утверждение», — почесала кончик носа Ольга. «Но в принципе истинное. Ребята, побудьте здесь». В подвале уже попахивало, прохлада не спасала. Ольга угрюмо смотрела на 4 мертвых тела в шкафу. «О, срань!» — прошептала она в сердцах. «Вот эти двое супруги Видаль. Бедные Мари и Жорж. Они были так привязаны к этому пансионату. Это не вы их?» «Нет, я вот этих двоих. Они прибыли незадолго до нас, убили хозяев и пытались выдать себя за них. Вы доверяете своим людям?» «В каком это смысле?» — нахмурилась сотрудница комитета. «Записать или подслушать телефонный разговор не могли, тут вы правы. Наше шифрование пока на высоте. А то, что в телефонной будке я был один, даже не хочется доказывать. Про прослушку в таксофоне вообще говорить смешно. Разговор не подслушивали, его слышали. Предатель — один из тех, кто находился с вами в комнате, когда вы разговаривали по телефону. Другого варианта не вижу». Ольга задумалась, лицо окаменело. «Неприятный момент», — подумал Кравцов. «Поэтому я повторяю свой вопрос». «Нет, Алексея и Михаила со мной не было», — встрепенулась Ольга. «Этим людям можно доверять, а тот, кто был, он посвящен не во все детали и понятия не имеет, что эти двое самозванцев мертвы. Он должен думать, что у них все получилось». «Да будет так», — кивнул Кравцов. «Вы уж сами разберитесь со своими кротами, хорошо? Могу я узнать, что вы все-таки замышляете?» «Да, конечно. Антен — портовый город и морской курорт на берегу Северного моря. В порту стоят наши торговые суда. До порта полчаса езды. Одно судно отправляется сегодня через 6 часов. Вы должны до таможенной проверки попасть на борт. Некий чиновник порта подкуплен. Он организует несколько минут так называемой слепоты, во время которой вы должны попасть в наш закрытый сектор. А дальше дело техники. Текущие проверки уже не те, что были раньше. Нет прежней щепетильности и дотошности. На судне вас спрячут. Никто не будет осматривать все потайные уголки и простукивать стены. На теплоходе придется провести всю ближайшую неделю до прибытия в порт Ленинграда. Заранее сожалею, прогноз погоды неблагоприятный, море штормит. То же самое касается и Балтики. Но другого способа попасть в Союз у вас нет. Будем надеяться, теплоход выйдет из порта по расписанию». «Михаил Светлов?» — усмехнулся Андрей. «Не совсем», — Ольга вяло улыбнулась. «Михаил Суслов». Давно не вздрагивали при упоминании этой фамилии. Михаил Андреевич Суслов, видный партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК КПСС, секретарь Центрального комитета партии и главный идеолог Советского Союза, нетерпимый к любому соглашательству, оппортунизму, скончался 9 лет назад на 80-м году жизни. «Большая просьба, Ольга, постарайтесь не заострять в присутствии моей спутницы внимание на том, что нас ожидает недельное плавание по штормовому морю, хорошо?» Ее это добьет, у миссис Кларк серьезные проблемы по этой части. Хорошо, кивнула Ольга. Пусть это станет для нее сюрпризом. Вы влюбились в британскую шпионку, Андрей Владимирович? Ольга смотрела из-под лобья с какой-то щемящей тоской. Она не британская шпионка, покачал головой Кравцов. Миссис Кларк советская разведчица. Особые люди действовали грамотно и расчетливо. Заработал холодильник для заморозки габаритных продуктов. Эта штука находилась в подвале, но использовалась, по-видимому, нечасто. «Туда перетащили тела ветеранов труда», — мрачно пошутил один из присутствующих. Так и было. И те, и другие проработали всю жизнь и даже на пенсии продолжали приносить пользу своим работодателям. «Позднее решим вопрос, Ольга Юрьевна», — пообещал второй из присутствующих. «Дверь заперли, повесили табличку «Временно не беспокоить», специально для полиции и работников ремонтной бригады. Где-то за кадром рокотало море. Носились нездорово возбужденные чайки. Микроавтобус с зашторенными окнами выехал с парковки. Пассажиры сидели на заднем сиденье, ни разу не произнесли ни слова. Монотонная езда убаюкивала, слепались глаза. Ольга сидела рядом с водителем, не оборачивалась. Оставалось любоваться лишь профилем Михаила, который то и дело скашивал глаза на советскую разведчицу, любопытство ради. Миниван петлял по прибрежным ландшафтам, шум моря то отступал, то приближался. Долго спускались по асфальтовой дороге, и порой казалось, что чайки орут прямо над головой. Подглядывать в окно совершенно не хотелось, налюбовались европейскими красотами. Шумел город, гудели машины, несколько раз останавливались у светофоров. Что-то лязгало, гудело, приближался порт. Дважды останавливались, Ольга покидала машину, решала вопросы. Запах моря проникал даже в закрытый автосалон. Забеспокоилась Элли, неровно задышала. Что вообще происходило? Потом сникла, расслабилась, видимо, смирилась с неизбежным. Даже на костер люди поднимаются спокойно и с достоинством. Машина обладала дипломатическими номерами, сопровождающие лица соответствующими бумагами. В салон ни разу не заглянули представители таможенной службы. Микроавтобус въехал на причал, пассажиров выгрузили, повели к трапу. Теплоход Михаил Суслов имел среднюю тоннажность, ничего особенного. Оценить его не было возможности, работали быстро. Подгоняли Ольга и ее подручные. Свистел ветер, даже в порту чувствовалась качка. Элли вцепилась в перила, застряла на полдороги. «Не Титаник, девушка, не волнуйтесь», — зловеще вещал в затылок сопровождающий. Элли чуть не плакала, но нашла в себе силы ступить на эшафот. На нее с любопытством поглядывали члены команды. Внутри надстройки были узкие коридоры, каюты. Ольга переговаривалась с капитаном, мужчиной средних лет, показала ему документы. Капитан недовольно нахмурился, но возразить не мог. Попутный груз — не редкость в заграничных плаваниях. Возник старпом, которому поручили заботу о зайцах. Человек более компетентный в этом вопросе, чем капитан, и не без чувства юмора. Представился Валерием Сергеевичем. Ольга и ее люди ретировались, прощание вышло скомканным. Она смотрела грустно, пожелала счастливого пути и дальнейших успехов. Язык не повернулся сказать, чтобы не расстраивалась. Старпом отвел их на нижнюю палубу по сомнительной прочности винтовой лестницы. Оттуда в трюм, через гудящее машинное отделение. Агрегаты работали на холостом ходу. Время плавания еще не пришло. Часть трюма использовалась под склад. Штабеля контейнеров, ящиков, коробок. Все упаковано, опломбировано, опечатано. Что Советский Союз закупал в Бельгии, представлялось смутно. Лекарства, шелковые ткани. По узкому проходу добрались до очередной лестницы. Теперь был подъем, недолгий. Коридор, пластиковые панели, двери. «Запоминайте», — бросил Валерий Сергеевич, и несложным движением отвел часть панели в сторону. «В некотором роде купе. Ничего удивительного, на каждом приличном судне должны быть потайные помещения». Элли задрожала. Все это было крайне прискорбно. Тесная каморка с низким потолком, 4 метра полезной площади, какая-то лежанка на полу. «Вы серьезно?» — простонала Элли. «Только без паники, граждане пассажиры», — ухмыльнулся старпом. «Здесь вы будете укрываться во время проверок, а все остальное время проводить в благоустроенной каюте, вот в этой». Он указал на ближайшую дверь. «О необходимости эвакуации вас будут предупреждать. В каюте беспорядок не оставлять». Их заперли в клоповнике уже через 10 минут. Прибыли пограничники и представители портовых служб. Освещение в каморке было символическое, но все же лучше, чем полная темнота. Старпом закрыл проем и удалился, пожелав приятно провести время. В дополнение к прочим бедам у Элли разыгралась клаустрофобия. Она сидела в углу, обняв колени, дрожала мелкой дрожью. Кравцов пристроился рядом, чтобы подбодрить молодую женщину. Но это ее только бесило. Он сам пребывал не в своей тарелке. «Я этого не выдержу», — прошептала Элли. «Неделя чистого ада — это полный конец». Она о чем-то вспомнила, подтянула к себе рюкзак, извлекла из него бутылку дешевого виски. Видимо, стырила в белом лотосе у мертвых пенсионеров. Открутила крышку и припала к горлышку. Затем закрыла бутылку и с вызовом уставилась на спутника, мол, посмей возразить. Тот и не думал. «Собираясь в дальний путь, взять бутылку не забудь», — гласит народная мудрость. Она предложила, он отказался. Не всякий русский пьет без памяти. По коридору кто-то ходил, доносились глухие голоса, кажется, по-голландски. Во Фландрии половина населения говорит на этом языке. Скрипели, открываясь двери кают. Потом наступила тишина. Элли дважды прикладывалась к бутылке. Как ни странно, помогала. Ей было стыдно, но справиться с собой не могла. Охватывал иррациональный страх. Снова загудело машинное отделение. Пол куда-то поплыл. Элли ойкнула, схватила Андрея за плечо. Заскрипела, отворяясь дверь купе, нарисовалась фигура Старпома. «Ну как вы тут?» — посмеиваясь, спросил Валерий Сергеевич. «Можете выходить, и свобода, как говорится, вас примет радостно у входа. Да, у вас тут не иначе притон образовался, товарищи». Он с аппетитом потянул носом. Начиналось мучительное плавание. Элли, пошатываясь, добрела до каюты, рухнула в кровать. Забылась, стала стонать во сне. Андрей сидел напротив и задумчиво ее разглядывал. Вот же несчастье свалилось на его голову. Но почему-то не возражал. Он теперь был в ответе за это взъерошенное, взбалмошное существо. В каюте имелся иллюминатор, хоть какое-то окно во внешний мир. Потянулись томительные часы, дни. Элли сидела в каюте, бегала в гальюн, благо тот был под рукой. Оттуда доносились душераздирающие звуки. Сочувственно поглядывали на Кравцова члены команды. Мол, неси свой крест, товарищ. Понимали, что дело темное, с разговорами не лезли. Познакомиться с Элли даже не пытались. Расхожее мнение, что баба на корабле к крушению в данной ситуации не работала. В команде были женщины, радистка, кухарка. Кормили нормально. Элли с ужасом смотрела на миску с макаронами по-флотски. Немного поела. Ничего ужасного не случилось. Выслушала лекцию, что данное блюдо основное, а зачастую единственное в торговом флоте. И здесь ей вообще-то не круизный лайнер со всеми кухнями мира. Первые дни ее штормило и полоскало. Шторм был умеренный. Иногда море успокаивалось, выглядывало солнце. Но ненадолго. Снова собирались тучи. Ветер гнал волну. Судоходству это не препятствовало. Прошли пролив Эресун, отделяющий Данию от Швеции. Плавно переместились из Северного моря в Балтийское. В редкие часы, когда качка унималась, Элли могла поесть. Просила Андрея выгулять ее по палубе. Держалась за него, долго сидела на баке, глядя на колышущуюся массу серой воды. Пару раз она принимала душ, просила Кравцова при этом поприсутствовать, но руками не трогать. Он не мог отказать, это было бы жестоко. Однажды она пришла к нему в постель, попросила согреть, сказать что-нибудь доброе. Он снова не мог отказать, хотя судовые кровати были, мягко говоря, не широкие. Несколько раз объявлялся Старпом, объявлял тревогу. Быстро заправляли постели и удалялись в клоповник. Зашли в какой-то порт, чтобы дозаправиться и пополнить баки с водой. По коридору сновали посторонние, из-за переборок доносилась немецкая речь. 2 часа пришлось просидеть в скорченном виде, и одно удовольствие, что не тошнило. Шторм усиливался. Последние 3 дня снова превратились для Элли в пытку. Она почернела, осунулась. Глаза запали и тоскливо смотрели на серый мир. Она глотала таблетки, выданные судовым медикам, но ничего не помогало. Призналась, что в прошлую ночь было так плохо, что насилу удержалась от того, чтобы не прыгнуть за борт. С этой минуты он контролировал каждый ее шаг. Запирал каюту, а если куда-то выходили, то только вместе. «Мы с Тамарой ходим парой», — шутили за спиной матросы. Дни и часы, казалось, сливались в клубок. Порой чудилось, что порт назначения только отдаляется.